На углу Остоженки и первого Зачатьевского переулка в первой половине XIX века был большой одноэтажный дом, занятый весь трактиром Шустрова, который сам с семьей жил в мезонине, а огромный чердак, да еще пристройки на крыше, были заняты голубятней, самой большой во всей Москве. Тучи голубей всех пород и цветов носились над окружающей местностью, когда семья Шустрова занималась любимым московским спортом, гоняла голубей. В числе любителей бывал и богатый трактирщик Красовский. Он перекупил у Шустрова его трактир и уговорил владельца сломать деревянный дом и построить каменный по его собственному плану под самый большой трактир в Москве. Дом был выстроен каменный, трехэтажный, на две улицы. Внизу лавки, второй этаж под дворянские залы трактира с массой отдельных кабинетов, а третий – простонародный трактир. Над домом по-прежнему носились тучи голубей, потому что и Красовский, и его сыновья были такими же любителями, как и Шустровы. И у них под крышей также была выстроена голубятня. Голубятня – так звали трактир, и никто его под другим именем не знал, хотя официально он так не назывался. Еще задолго до 1905 года уютные и сокровенные от надзора полиции кабинеты голубятни служили местом сходок и встреч тогдашних революционеров, а в 1905 году там бывали огромные митинги. Кроме этого, здесь раза два в месяц происходили петушиные бои. В назначенный вечер часть зала отделялась, посредине устраивалась круглая арена – наподобие цирковой, кругом уставлялись скамьи и стулья для зрителей, в число которых допускались только избранные, любители этого старого московского спорта, где существовал своего рода тотализатор, держались крупные пари за победителя. К известному часу подъезжали голубятни богатые купцы, но всегда на извозчиках, а не на своих рысаках, для конспирации. Поднимались на второй этаж, проходили мимо ряда закрытых кабинетов за буфет, а оттуда по внутренней лестнице пробирались в отгороженное помещение и занимали места вокруг арены. За ними один за одним входили через этот зал в отдельный кабинет люди с чемоданами. Это охотники приносили своих петухов, английских бойцовых, без гребней и без бородок, с остро отточенными шпорами. Начинался отчаянный бой. Арена обливалась кровью. Одичалые зрители с горящими глазами и судорогами на лице то замирали, то ревели по-звериному. Кого-кого здесь не было, и купечество именитое, и важные чиновники, и богатые базарные торгаши, и театральные барышники. Пари иногда доходили до нескольких тысяч рублей. Эти бои оканчивались грандиознейшей попойкой. Кроме голубятни, где-то за Москвой-рекой тоже происходили петушиные бои, но там публика была сбродная. Дрались простые русские петухи, английские бойцовые не допускались. Этот трактир назывался «Ловушка». В грязных закоулках и помойках со двора был вход в холодный сарай, где была устроена арена и где публика была еще азартнее и злее. Третье место боев была «Волна» на Садовой, уж совсем разбойничий притон, наполненный сбродом таинственных ночлежников. Среди московских трактиров был один единственный, где раз в году, во время весеннего разлива, когда с верховьев Москвы-реки приходили плоты с лесом и дровами, можно было видеть деревню. Трактир этот, обширный и грязный, был в Дорогомилове на берегу Москвы-реки. У Никитских ворот в доме Баргеста был трактир, где одна из зал была увешана закрытыми бумагой клетками с соловьями, и по вечерам и рано утром сюда сходились со всей Москвы любители слушать соловьиное пение. Во многих трактирах были клетки с певчими птицами. В этом трактире собирались по воскресеньям, приходя с Трубной площади, где продавали собак и птиц известные московские охотники. Сотрудники газет и журналов тогда не имели своего постоянного трактира. Зато фабрикаторы народных книг, книжники и издатели с Никольской собирались в трактире Колгушкина на Лубянской площади, и отсюда шло просвещение сермяжной Руси. Здесь сходились издатели, Морозов, Шарапов, Земский, Губанов, Манухин, оба Абрамовы, Преснов, Ступин, Наумов, Фадеев, Желтов, Живарев. Каждая из этих фирм ежегодно издавала по 10 и более званий, то есть наименований книг. От листовки до книжки в 6 и более листов, в раскрашенной обложке, со страшным заглавием и ценою от 1,5 рублей за сотню штук. Печаталось каждой не менее 6000 экземпляров. Здесь-то, за чайком, издатели и давали заказы писателям. Писатели с Никольской. Их так и звали. Стены этих трактиров видали и крупных литераторов, прибегавших к издателям с Никольской в минуту карманной невзгоды. Большей частью сочинители были из выгнанных со службы чиновников, офицеров, не окончивших студентов, семинаристов, сынов литературной богемы, отвергнутых корифеями и дельцами тогдашнего литературного мира. Сидит за столиком с парой чая у окна издатель с одним из таких сочинителей. «Мне бы надо новую битву с кабардинцами». «Можно, Денис Иванович». «Поскорей надо». «В неделю напишешь?» «Можно-с». «На сколько листов?» «Листов на 6, в 2 частях издам». «Ладно-с, по 6 рубликов за лист». «Жирно, облопаешься, по 2». «Ну хорошо, по 5 возьму». Сторгуются, и сочинитель через 2 недели приносит книгу. За другим столом сидит с книжником человек с хорошим именем, но в худых сапогах. «Видите, Иван Андреевич, ведь у всех ваших конкурентов есть и Ледяной дом, и Басурман, и граф Монте-Кристо, и 3 мушкетера, и Юрий Милославский. Но ведь это вовсе не то, что писали Дюма, Загоскин, Ложечников. Ведь там черт знает, какая отсебятина нагорожена. У авторов косточки в гробу перевернулись бы, если бы они узнали. Ну-ка, что ж, и у меня они есть». У каждого свой Юрий Милославский и свой Монте-Кристо, и подписи Загоскин, Ложечников, Дюма. Вот я затем тебя и позвал. Напиши мне Тараса Бульбу. То есть как Тараса Бульбу? Да ведь это Гоголя. Ну-ка что ж, а ты напиши, как у Гоголя. Только измени малость, по-другому все поставь, да поменьше сделай в листовку. И всякому интересно, что Тарас Бульба, а никакой не другой. И всякому лестно будет, какая, мол, это новая такая бульба. Тут, брат, важно заглавие, а содержание наплевать. Все равно прочтут, коли деньги заплачены. И за контрафакцию не привлекут. И все-таки бульба он, бульба и есть, а слова-то другие. После этого разговора действительно появился Тарас Бульба с подписью нового автора, так как Морозов самовольно поставил фамилию автора, чего тот уж никак не мог ожидать. Там, где до 1918 года было здание гостиницы «Националь», в конце прошлого века стоял дом постройки допетровских времен, принадлежавший Фирсанову, и в нижнем этаже его был трактир «Балаклава» Егора Круглова. Трактир «Балаклава» состоял из 2 низких полутемных залов, а вместо кабинета в нем были 2 пещеры, правая и левая. Это какие-то странные огромные ниши, напоминавшие исторические каменные мешки, каковыми, вероятно, они и были, судя по необыкновенной толщине сводов, с торчащими из них железными толстыми полосами, кольцами и крючьями. Эти пещеры занимались только особо почетными гостями.